Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит врач психиатрической клинической больницы номер 12 города Москвы. Чего? Вас беспокоит врач психиатрической лечебницы. Вот. Я там сроду не состояла на учете. Валентина Петровна, не нужно ругаться. Дело в том, что ваши соседи сообщили, что вы психически нездоровы. Соседи на той соседи, чтобы злиться. Валентина Петровна, получается, что мы должны отреагировать на их звонок. А? Мы должны отреагировать на их звонок и приехать к вам. На бандитов нечего реагировать. Бандиты выпрашивают мою квартиру, а я должна еще перед ними плясать. Ну, мы должны принять какие-то действия и приехать к вам, получается. Вот. Не собираюсь, я совершенно здоровый человек. Валентина Петровна. Закончила два института, не надо меня дурачить. Мы к вам приедем. И дурачки записывать. Мы к вам приедем на машине скорой помощи. Не имеешь права. Сейчас больной только добровольно ложится. Запомни. Валентина Петровна, ну ваши соседи сказали, что вы... За нарушение сниму с работы. Я главврач. Будешь подметать метлой. Я главврач, Валентина Петровна. Какой ты главврач? Ты главврат! Я главврач. Над людьми издеваешься! Никогда я на учете не стояла, а ты меня куда-то тащишь! Ах ты, сука, падла! Валентина Петровна, почему вы сбрасываете? А? Валентина Петровна, ну почему вы сбрасываете? Чего я не поняла последние слова? Почему вы сбрасываете трубочку? Трубку сбрасываю? Да. Чтобы с хулиганами не разговаривать. Разве сейчас врачи это хулиганы? Хулиганы подделываются, под кого только не подделываются. Какой... Они и врачи, и медики. Ну а какой мне смысл подделываться, Валентина Петровна? А? Какой мне смысл вам подделывать голос и... Сейчас плохо знаешь новый закон. Даже человек, который состоит на учете, хочет ложиться, не хочет не ложиться. Не, ну ваши... Напомни, есть закон. Выпустили специально закон для бандитов, чтобы не трогали людей и квартирки не отбирали. Ну, Валентина Петровна, давайте тогда мы к вам приедем и пообщаемся с вами. Чего? Мы к вам приедем и с вами пообщаемся. Вот. Чего ко мне приедешь? И пообщаемся с вами, и решим, нужно вам... Не нужно мне общение, пошли вы все куда? От меня нахуй, к ебаной матери, падлы! Вы бандиты, названиваете! Мы не бандиты, Валентина Петровна. Валентина Петровна, вы нас, наверное, не за тех принимаете, но я главврач Александр, меня зовут. Вот. А я к главврачу не обращалась за помощью. А сейчас только принимают меры тем, кто обращается, а кто не обращается, того не ловит. Так дело... Ты ловец, ебена мать! Дело в том, что ваши соседи обратились с жалобой. Соседи! На твои соседи, чтобы козни ставить! Сосед, где ты видел, что соседи обнимались, целовались? Всю жизнь соседи вражуют! Нет, ну это всякое бывает, Валентина Петровна. Почему сразу же... Всякое, да, вот всякое бывает. Почему сразу же я бандит? Я же главврач больницы 12-й. Вы, наверное, знаете... А я главврачу не обращала за помощью. Они должны внимание обращать, только когда к ним обращаются. Нет, ну мне, ко мне обратились а ваши... А не ловить на улице больных, в кавычках. Ко мне обратились ваши соседи из 218-й. Соседи, на той соседи! Может, они квартирку мою подметили занять, а ты им подыгрываешь. Валентина Петровна, а какой мне смысл помогать аферистам? Ты на аферистов стал работать, не заметил, главврач? Так я откуда знаю, ко мне обратились люди с жалобой, что у вас кошки и собаки живут, а вы с ними разговариваете. Вот, и вы мешаете. Ты падла, у меня нет ни одной кошки, ни одной собаки в квартире. Ебёна мать, что несёшь, сука рваная? Валентина Петровна, вы, наверное, меня не так поняли, но я вам предлагаю решать ситуацию мирно. Вот. Что? Я вам предлагаю ситуацию мирно решить и забыть про неё. Чего-чего? Я вам предлагаю ситуацию решить мирно и про неё забыть насовсем. Говори понятно, ничего не разберешь. Я говорю, что вам предлагаю мирно решить конфликт наш. Чего предлагают? Конфликт мирно решить предлагаю вам. Чего? Конфликт мирно решить предлагаю. Какой конфликт ты мне предлагаешь? Я говорю, что решить конфликт предлагаю вам. Не понимаю, чего ты говоришь? Ну, ваши соседи с жалобой поступило от них. Ну, вы соседи, чтобы жаловаться, ненавистники! Ну, а как мне отреагировать на их просьбу? Никак не реагировать! Какой реагентор нашелся? Ну, давайте решим конфликт мирно. Вы выгоните всех собак, а я к вам не приеду. Чего? Вы собак всех выгоните, а я к вам не приеду. Да нет у меня никаких ни кошек, ни собак! Ты ёбаный в рот, пойми, что нету русских слов, сука, не понимаешь! Нет у меня животных, ёбаный в рот! Ну а почему от вас поступила жалоба, что от вашей двери... Иди нахуй вместе с ними! Так, Валентина Петровна, тогда мы... Эй, ты! Откуда ты решил, что я не имею права заводить... Я их не завела, но откуда ты решил, что я не имею права заводить в своем доме, в своей квартире животных? Ну, знаете, что вы имеете право заводить, но чтобы от вашей двери не пахло кошачьим отходами. Вот. Чего? От вашей двери пахнет кошачьими отходами. От твоего хуя воняет! Принюхайся, ёбаный! Ничем у меня не пахнет! Валентина Петровна, тогда мы вынуждены бригадой приехать к вам и в ближайшее время. Что? Мы вынуждены к всей бригадой к вам приехать в ближайшее время и наведаться. Хуй я вам открою! Я милицию вызову на вашу бригаду! Ну а мы... Валентина Петровна, мы уже выезжаем. Ты что, сука, ко мне пристал? Я имею право на полную свободу! Чего ты меня теснишь, ёбаный в рот? Мы выезжаем к вам уже. Поступил звонок, и мы... Ты сука! Я с Путиным в переписке нахожусь, я тебя за решетку замотаю! Валентина Петровна, ну не нужно нервничать. Все будет хорошо, мы к вам приедем. Что? Не нужно нервничать, мы к вам выдвигаемся. Чего говоришь, что понятно было? Машина скорой помощи уже в пути. Вот. Ах, скорая помощь в пути? А люди хотят в нее садиться, а хотят нет. Так что я твою скорую к ебаной матери пошлю. Тебе светит хуй вместо моей квартиры, понял, блядь? Мне не нужна ваша квартира, Валентина Петровна. Нужна, не нужна, ты бы не хлопотал, блядь, не бегал, не пенился, блядь. Чего? Мне нужно прийти к диссонансу. Не поняла! Ну, мне нужно прийти к общему согласию. К 218-й квартире вашей. При чем тут 218-е? Ну, от них поступила жалоба. Они пьянчушки ебаные! И на меня жалуются, потому что захватить мою квартиру захотели. Хуем! А ты пьянчушкам подыгрываешь! Они там были... преступники и алкаши! Они были трезвыми и сообщили, что от вашей двери пахнет кошачьими отходами. И что вы невменяемы... Чем пахнет? Кошачьими и собачьими отходами. И сказали, а что... А у меня собак-то нет, сука рваная! Рваный пиздорванец! Нет у меня собак! Как ты... Да чего ж ты тупой, сука? Не поймешь слов, что нет собак у меня! А почему тогда они меня обманули, получается? Иди нахуй, сука! Валентина Петровна, это Александр беспокоит вас. А, это ты псих звонишь? Да, я... Ты псих, ты психически больной. Я главврач в поликлинике. Иди, а врач, главврач тоже может оказаться больным. Нет, ты самый настоящий больной, тебе комиссию надо пройти. Чтоб людей не трогал.